там увидишь ты чужие просторы. Только так, а иначе нельзя. И со скрипом открываются шторы. Улыбнись и попроще лицо, и я добуду там ни много ни мало. Суть вещей и Сатурна кольцо. Ведь я хочу, чтобы ты понимала. 2000 фраз, 3000 слов. Ты все поняла, ты в курсе всего. 2000 фраз.